О любви слагаются баллады. Без любви бы мир жестоким был. Человеку очень-очень надо, чтобы кто-нибудь его любил, чтобы кто-нибудь о нем молился, чтобы кто-то вместе с ним страдал, просто добрым словом поделился и в страданиях утешение дал. Без любви нет смысла жить на свете, без любви погиб бы род людской, потому и дал Господь планете этот чудный, дивный дар святой. Может быть, ты плачешь, зубы стиснув, что остался в жизни одинок, что никто, когда беда нависла, в жизненном пути помочь не смог. Может, ты не спишь порой ночами и не рад своей ты жизни сам, и от слез опухшими очами безнадежно смотришь в небеса. Может, ты устал в греховной битве и в своем бессилии изнемог. О, мой друг, лишь в искренней молитве в той борьбе тебе поможет Бог. Не печалься, друг, сестра и брат мой, и не плачь, судьбу кляня порой. Лучше поищи тот ключ прохладный, что тебе поможет в жаркий зной. Сбрось с себя греховные лохмотья, прошлого греховное тряпье, и скажи в молитве Богу: вот я, Боже, нищее дитя твое. Не теряй спасительной надежды, даже если грех тебя настиг, но ищи Христа, ищи как прежде, достигай, как Он тебя достиг. И всегда в твоей земной дороге обязательно найдется тот, кто в тиши, в молитве перед Богом твое имя жертвенно несет. Но если даже все тебя оставят, и душа застонет от невзгод, знай, мой друг, что есть любовь святая, имя-то любви чудесный – Бог. Любит Иисус тебя безмерно, хоть того совсем не стоишь ты. Чтобы достичь духовной высоты, сохрани любовь, надежду, веру. Познавай Христа любви дыханья, это клад бесценный для души, это по наследству завещанье, завладеть тем кладом поспеши. О любви слагаются баллады, без любви бы мир жестоким был. Человеку очень-очень надо, надо, чтобы Бог его любил. Аминь. Аминь.